Часть первая. Глава первая. 9 апреля. Инляндия. Дарманшир. Провал, пылающий среди зеленого рассветного леса, окутанного инляндским туманом, был похож на распахнутый в агонии рот, с неровными краями, подернутыми белесой каймой пепла, с языком-огнем, поднимающимся над землей. В дымке у ямы стояло несколько человек, одетых в траурные одежды. Две молодые женщины, одна из них с вдовьей фиолетовой лентой в светлых волосах, и женщина постарше, поддерживаемая бледным офицером, который так клонился в бок, что непонятно было, кто кого поддерживает. Находились здесь и мужчины, в том числе военные. Был и служитель Триединого, уже отчитавший слово прощания. Двое солдат на веревках опустили в яму темный небольшой ящик, и огонь вдруг заревел, взметнувшись выше деревьев, будто снизу его раздуло мощным порывом ветра. Отшатнулись все, кроме вдовы, стоявшей у края провала и что-то прижимавшей к груди. Пламя окутало ее, скрыв на мгновение, но не тронуло, отступив. А она, тонкая, с отчаянием, плещущимся в голубых глазах, напряженная, как струна за миг до срыва, так и не двинулась с места. На секунду показалось, что она сама готова прыгнуть вниз, но тут старшая женщина тихо и тревожно окликнула ее. Молодой офицер, тяжело шагнув вперед, взял овдовевшую за руку, и она вздрогнула, оглянулась, сказав что-то успокаивающее. Военный отступил, а женщина снова повернулась к огню. К груди она прижимала платиновый брачный браслет, покрытый копотью, потеками застывшего пластика, ошметками человеческой плоти и запеченной кровью. Марина. Огонь ревел, ворочался у моих ног, завораживал, успокаивал и утешал, целуя горящее лицо и трясущиеся руки, поднимаясь из кремационной ямы, что стала братской могилой для десятков солдат, тех, кого мы не смогли спасти, и тех, кого не успели довести до замка Вейн. Теперь она стала последним пристанищем для моего Люка, для того, что от него осталось. Мы не могли рисковать, закрывая его останки в семейном склепе. Мак Тиверс при освидетельствовании сообщил, что известны случаи, когда и фрагменты человеческих тел перерождались в мелкую нежить. Я не хотела Люку такого посмертия. Внутри у меня все было выжжено, мертво. Я не ощущала ничего, кроме головокружения и звона в ушах. И звуки казались отдаленными, странными. Кремационный ящик полыхал красноватым пламенем, а я сжимала в руке брачный браслет Люка. Целые сутки, пока шли описи следствия, медицинское и виталистическое освидетельствование и подтверждение того, что части руки и ноги действительно принадлежат мужу, я не могла заставить себя снова взглянуть на его останки. Но когда солдаты уже несли ящик к огню, я приказала остановиться, подняла крышку и дрожащими пальцами содрала с переломанного запястья мужа браслет. Я отступила от ямы только когда сильнее закружилась голова, а в горле плеснула желчью. Повернулась, родные домочадцы Люка ждали меня. Леди Шарлотта, прижавшаяся к Бернарду и невыносимо тусклая. Маргарета, пронзившая меня тяжелым, обвиняющим взглядом. Дворецкий Ирвинс, Жак Леймин, капитан Осокин, несколько слуг и мак Тиверс. Я подошла к леди Лотте и взяла ее под вторую руку. И мы, придавленные горем, медленно, тихо побрели сквозь рассеивающийся туман обратно к замку. Эти сутки были страшными, безжалостными, наполненными болью, неверием, надеждой и отчаянием, воспоминаниями и звуками его хриплого голоса, когда я вскидывалась на кровати, потому что казалось, что он стоит рядом и зовет меня, ненавистью к себе и тяжелым, глухим, разъедающим душу пониманием, что это все, что он действительно мертв. Как я не свихнулась в первые часы после известия о его гибели, я не знаю. Хотя нет, знаю. Меня спасла Пол. Когда я вынырнула из темноты после обморока, в который упала, увидев то, что осталось от моего мужа, Единственное, что я осознавала, мне тяжело дышать. Тело было деревянным, сводило горло, и я застонала, пытаясь разглядеть происходящее вокруг. «Марина Михайловна, не двигайтесь!» — раздался голос нашего виталиста Росса Ольвера. Он держал меня за правую руку, склоняясь надо мной. Темный, размытый силуэт. Кожу покалывало, сканировал. Затем по телу потекла прохладная вита, заставляя мышцы расслабиться. Через секунду прекратилась боль. Я попыталась вдохнуть и не смогла, потому что вернулись воспоминания. Ссора, люк, сапфировая нить на моей щиколотке, изуродованная рука с впеченным в мясо брачным браслетом. Я захрипела, выгибаясь на постели, сжимая ладонью горло и поворачиваясь на бок. Начался приступ удушья. В окна бил солнечный свет, а у кровати сидела бледная, похожая на восковую куклу с заострившимися чертами лица и безжизненными глазами, леди Лотта, и смотрела, как я сеплю и задыхаюсь. Приступ не отпускал, и я не могла протолкнуть воздух в легкие, но все окружающее видела и осознавала так четко, будто была в полном порядке. У стены, нервно сжимая руки, стояла Мария, моя горничная. Приподнялся и со стоном рухнул обратно в кресло в углу Бернард. Я отчетливо рассмотрела капли пота на его лбу. От открытого окна повернулась Рита. Я увидела ее красное заплаканное лицо, глаза, сверкающие ненавистью. Она была бы рада, если бы я тоже умерла. Да и я была бы этому рада. «Господин Оливер», — прошелестела леди Лотта, переводя взгляд куда-то поверх моего плеча. «Я пытаюсь», — пробормотал Росс, вдавливая пальцы мне в висок и в запястье. Я еле слышала его сквозь судорожные сипы, производимые моей сокращающейся диафрагмой и сдавленным горлом. Перед глазами начали плясать темные пятна. «Это психическое, от шока. Сейчас не успокоить», — бубнил виталист нервно. «Придется отправить ее светлость в стазис». Взгляд мой остановился на часах, стоящих на прикроватном столике рядом с шаманским мешочком. «Без 3:12. Я рванулась вперед, вывернувшись из-под рук Ольвера, когда тело уже начало сковывать оцепенением. Виталист попытался перехватить меня, но я с рычанием оттолкнула его, хватаясь за мешочек. Горло отпустило, в горящие легкие полился воздух, а я трясущимися влажными руками развязала тесемки, выхватила иглу, чуть не выронив ее, и неаккуратно загнала себе в левую руку. И упала обратно на кровать, тяжело дыша. Кожу словно окатило кипящим маслом, кости в теле заныли, а из глаз побежали слезы. Но от браслета на запястье уже шли прохладные волны, и тело расслабилось так, что стало казаться пустым и легким. Щелкнуло, и часы в гостиной забили полдень. А я смотрела в потолок и дышала, дышала, чувствуя, как от напряжения из носа в горло идет кровь. Я могла ненавидеть себя, но сегодня я не стану причиной смерти сразу двоих близких людей. Росс Ольвер остановил мне кровь, проверил состояние и ушел, уводя Бернарда. Ему стало хуже, и он едва не рухнул, сделав несколько шагов. Ушла и Мария, оставив меня, Маргарету и леди Шарлотту одних. Когда я осмелилась повернуть голову, свекровь также сидела у кровати в моей разгромленной спальне и смотрела на меня. Но в заплаканных, горестных глазах ее не было обвинения, не было ненависти. И я сползла на пол, положила голову ей на колени, обняла за ноги. «Я во всем виновата», — сказала я глухо. Она сжала мои плечи, а затем легко погладила по волосам. Я подняла голову, леди Лотта плакала. «Я очень хотела обвинить тебя», — ответила она тихо, — «но не буду. Не ты стреляла в его листолет». Она не хотела меня ненавидеть, а мне так нужно было, чтобы хоть кто-то уничтожил меня. «Мы поссорились», — продолжила я, глядя ей в глаза. «Знаю», — проговорила она. «Все знают», — срывающимся голосом крикнула от окна Рита. «Из-за нее он улетел». Я сжалась, зарыдав. «Маргарета, замолчи!» Леди Лотта жестко вцепилась мне в плечи до боли. «Марина, посмотри на меня!» «Рита права», — — проговорила я, запрокидывая голову и вытирая мокрые щеки. «Это я его убила. Я, понимаете? Он прилетел ко мне, а мне так плохо было, и я его прогнала. Не знаю, как жить с этим. Как я хочу умереть. Простите меня, простите». Меня снова начало трясти, и тут свекровь сама несколько раз тряхнула меня. Губы ее дрожали, лицо было искажено. «Чтобы я не слышала больше о смерти!» — прошипела она мне в лицо, незнакомо, жестко, и тут же прижала к себе, к груди, укачивая и всхлипывая. «Бедная девочка!» — говорила она, гладя меня по спине. «Как мы будем теперь, Марина?» Руки ее были горячими, и сердце колотилось ровно, гулко. «Ты не знаешь, как тебе жить?» «Это я не знаю. Теперь...» когда я потеряла их обоих. Но у меня есть Берни и Рита. Рита, Рита, иди сюда. Рита, дочка моя. От окна доносились всхлипы, а свекровь продолжала говорить, то сжимая меня, то гладя. Как бы тяжело мне ни было, я понимала, что и она на грани истерики. «Люк, часть меня, мой мальчик, сын мой», шептала она. «Жизнь моя, и ты, Марина, и твои с Люком дети, все, что осталось у меня от него, ты и дети, и ты обязана жить для них». Она снова сжала меня до боли, заставила поднять голову. «Я не виню тебя, но обещай мне, что будешь жить». Она почти рычала, по щекам ее текли слезы. Мне хватило сил только кивнуть. Страшно было, что леди Шарлотта сейчас не выдержит, сломается, потому что в глазах ее проскакивало что-то пугающее, почти безумное, что-то, что я ощущала и в себе, лихорадочное, болезненное, разрывающее душу. Раздались шаги. От окна подошла Маргарета, опустилась рядом со мной на колени, обняла и меня, и мать, и мы застыли, ощущая, как тяжелой плитой наливается на нас горе. Мы то молчали, то начинали говорить, то плакали. И долго сидели вот так, обнимая друг друга и не в силах оторваться, отстраниться от поддержки. «Люк такой, такой он всегда был», — шепотом говорила свекровь. «На грани, безрассудный, любимый мой сын. Он столько раз умирал, и я умирала вместе с ним», что сейчас просто не могу в это поверить. Я привыкла, что он всегда побеждает. Люк мой, Люк, мальчик мой, не могу поверить. В груди у меня сдавило и тут же полыхнуло надеждой. «Но ведь тело не нашли», — сказала я сипло, отодвинувшись и вытирая опухшие глаза. Леди Лотта смотрела на меня с понимающей обреченностью. «С такими повреждениями не живут», — резко произнесла Рита. Она то отворачивалась, то смотрела на меня с яростью, которая сменялась растерянностью и жалостью. «Даже если он не умер от ожогов, он бы умер от потери крови. Майор сказал, был прилив, тело унесло, а фрагменты застряли меж камней. Он сказал, листолет разбился в лепешку, половину обломков тоже смыло». Она была права. Но я помотала головой, поднимаясь. Я должна была увидеть место крушения. Я должна была сама увидеть, мог он выбраться или нет. «Военные, которые нашли листолет, еще здесь?» — спросила я. Леди Шарлотта покачала головой. «Они уехали в третий форт». Я потерла ладонями лицо и потянулась к телефону. «Набрать Леймина». Через час мы с леди Лоттой и Ритой стояли в окружении охраны и военных на мокрых валунах у моря. Прибыли и те, кто нашел Люка, и командующий Майлз, который выглядел так, будто его сначала помиловали, а потом снова повели на плаху, и еще несколько высоких чинов, комендантов и командиров. Царило молчание. У разбитого листолета суетились военные следователи, и только волны шуршали в 5 метрах от аппарата. Листолет Черный, мокрый после прилива, с потеками воды на обгорелых сиденьях, расплющенный, с вывернутыми железяками и острыми торчащими во все стороны обломками, на которых лишь кое-где сохранился красный лак, выглядел так, будто его переехало катком. Выжить после такого крушения было невозможно. Я вздохнула, прижимая руки к животу, вытерла снова пошедшую носом кровь и попросила отвезти нас обратно в замок Вейн. Весь последующий день и ночь прошли как в тумане. Вернувшись, я рухнула в постель и больше не встала. Не могла есть и пить, но заставляла себя ради детей. Не могла спать, и тут уже воля не помогала. Безжалостная память подкидывала мне то картины ссоры, я половину вспомнить была не в состоянии, то наши с Люком счастливые мгновения. Длинные, чуткие пальцы, ухмылку, хриплая детка, темные глаза, странную и смешную любовь к драгоценностям, к скорости и ко мне, которая и убила его. Как бы я хотела все изменить, как бы я хотела быть с ним каждый момент, который был нам отпущен. И сейчас, ступая по парковой дороге рядом с леди Лоттой и Бернардом, я тоже была погружена в воспоминания. Сзади раздался голос капитана Осокина, но я по инерции продолжила идти вперед, пока леди Лотта мягко не заставила меня остановиться. Пересекая дорожку, в трех шагах впереди поспешно полз в сторону моря длинный желтый полос, не обращая на нас внимания. Чуть в отдалении я увидела темного ужа, скользнувшего в траву. «Мы уже с десяток змей видели», — пробормотал Берни. «Слуги боятся выходить из замка», — подал голос Доусон. «Везде змей. Шепчутся, что проснулся змеиный король». Я слушала эти реплики, словно сквозь туман. Голова кружилась все сильнее. Мы снова направились вперед, то и дело останавливаясь, чтобы пропустить очередного ползущего гада. Зазвонил телефон. Краем уха я уловила, как Леймин что-то уточняет в трубку. Мы вышли из парка. «Ваша светлость!» Леймин нагнал меня, пошел рядом, и я с трудом заставила себя повернуть голову. «Пришли новости из Рудлога. Ваша сестра, ее величество Василина, вернулась. Говорят, прилетела на гигантском огненном звере и закрыла портал на севере». Я остановилась, слабо улыбнувшись и прислушиваясь к себе. На мгновение даже алчная, больная пустота моя скрылась под разлившимся в душе теплом. Сестра действительно больше не находилась под землей, и теперь, судя по всему, имя ее окончательно войдет в легенды. «Спасибо, Жак!» — поблагодарила я хрипло. И только хотела двинуться дальше, как в небе раздалось хлопанье больших крыльев, и я, задыхаясь от снова вспыхнувшей невероятной надежды, вскинула голову. «Это должен был быть Люк! Люк! Люк!» Мелькнул светлый силуэт, затем еще один и еще, и я снова заплакала, глядя, как перед замком один за другим опускаются белые драконы. Огненная птаха добралась до Истаила, и Ангелина выполнила мою просьбу. Теперь в замке Вейн будет мало места для смерти. Жаль, что ни Люка, ни меня это уже не спасет. 2 дня назад, 7 апреля, пески. Ангелина. Владычицу песков во дворце называли Наривая, неутомимая, не спящая. Хотя, конечно, она спала, иногда даже больше 6 часов в сутки. Слишком много чего нужно было сделать и слишком много куда успеть. Ангелина настолько влилась в жизнь песков, настолько прониклась ею, что испытывала огромное удовольствие, глядя, как запускается неповоротливый маховик изменений, как незаметные точечные решения вырисовывают контур глобального скачка в развитии страны. Она была счастлива и в работе, и в редкие минуты отдыха с мужем. Единственное, что омрачало ее жизнь, помимо текущей войны, в которую был погружен Рудлок и которая могла прийти и в пески, — невозможность регулярно общаться с сестрами. Телепорты не работали, телефонную линию все еще тянули из Эмирата Тайтана к Истаилу. Изначально проложить хотели и Старанови, но через мелокардеры это было во много крат сложнее. Ангелина могла бы попросить Нори отнести ее в Таранове, чтобы позвонить сестрам и Мариану, но это была бы непозволительная трата времени и для нее, и для мужа. Поэтому Аня успокаивалась знанием, что родные живы. И снова, как в те времена, когда жила здесь пленницей, писала письма, которые надеялась при случае отправить через посольство в горном городке. Ее очень беспокоила Василина. Она по-прежнему находилась под землей, только теперь двигалась от Ангелины на север. Страшно было представить, что испытывает младшая сестра. Страшно, что не вернется. Но Василина, мягкая и нежная к радости и гордости Ани, оказалась очень сильна, ведь до сих пор не растворилась в родной стихии. И владычица каждое утро начинала с обращения к красному воину, чтобы не позволил страшному случиться. Марина почти не меняла свое положение, и пусть война была к ней ближе всех, Аня почему-то меньше всего за нее беспокоилась. С лордом Дарманширом было обговорено, что при необходимости он вызовет родных либо в Рудлок, либо в Пески, и, несмотря на упрямство Марины, Ангелина понимала, он сделает все, чтобы убрать жену из-под удара. Поля оставалась на севере. Очень хотелось знать, что с ней, помогли ли иглы, которые вкалывали после шаманского обряда, сумела ли сестра обрести человеческий облик окончательно. Но самое главное, четвертая Рудлок была жива, и страшная пустота, которая возникла в душе после ее смерти, не возвращалась. Алинка тоже сместилась ближе к северу, но Ангелина знала, что ее планируют перевести к столице, а изменение означало, что враг подошел близко к побережью, и переезд, слава богам, прошел успешно. С Каролиной и Святославом Федоровичем Аня общалась письмами, а пару раз родные даже прилетали навестить ее на попутном драконе. Младшая сестра, яркая, откуда-то набравшаяся привычки плавно жестикулировать, пахнущая какими-то восточными благовониями, благо подобранными с мерой и вкусом, очень радовалась встречам, но при этом так искрилась счастьем, рассказывая про Тафию, что Ангелина никак не могла настоять, чтобы она осталась с ней в Истаиле. Хотя надо бы, для собственного спокойствия и безопасности сестры. Когда Аня спрашивала, что Каролина рисует сейчас и видела ли что-нибудь важное, та пожимала плечами и грустно отвечала: «Войну». «И никого знакомого, Аня, я бы показала», — возмущенно добавляла она, потому что старшая сестра смотрела на нее с сомнением. «И вообще это не часто происходит. Раз в неделю, бывает и реже, правда». Отец это подтверждал. Но Ангелине все равно очень хотелось, чтобы визит к Ханьши произошел побыстрее. Она не любила, когда не способна была что-то контролировать. Иногда с почты Истафии приходило письмо от Святослава Федоровича и к Валентине. Подруга, оставшаяся гостьей во дворце, с нетерпением принимала запечатанный сургучом лист, открывала его и читала. А если у Ани находилось несколько минут, чтобы выпить с соседским семейством чаю, зачитывала письма вслух. Ничего интимного. Бывший принц-консорт описывал свою работу, архитектуру Тафии, впечатления от общения с людьми. После соседка писала ответы. «Я половины слов не понимаю», — говорила Валя, смеясь, и ее круглое лицо становилось еще милее. Она поправилась после травмы, остригла седые волосы, они стали отрастать русыми, как прежде, и снова стала похожа на себя, невысокую, ладную, большеглазую, большеротую, юркую. И молодую, чуть младше Ангелины. «Но Славка-то как пишет, ровно поет, как он ухитрялся скрывать, что такой художник, когда в огороде морковку дергал». С Валентиной пообщаться удавалось редко. Обычно они перекидывались парой слов на бегу. Благо, соседка не обижалась. «Я же понимаю, что тебе не до меня», — говорила она прямо и сердечно. «Не боись, Ань. Главное, что ты меня вытащила, и я на своих двоих теперь бегаю. А уж с моими пацанами мы с мамой не заскучаем. Так у меня их всего трое, а тебе надо с целой страной управляться». Личный круг общения Ангелины не ограничивался Валиной семьей. Во дворце по-прежнему жили Нани Шар, и Аня периодически навещала их, узнать, как дела, есть ли просьбы или нужды, потому что девушки перед ней благоговели и сами обращаться боялись. Ее практичность не терпела безделья, поэтому в один из таких визитов она и объявила: «В течение месяца в Истаил прибудут учителя, в том числе преподаватель этикета и несколько фрейлин Рудложского двора, которые согласились обучать вас. Дворцу нужны придворные дамы, но я предупреждаю, что это не праздный статус, а тяжелый труд. Подумайте, готовы ли вы остаться здесь в качестве моих воспитанниц? Готовы ли учиться вместе с другими девушками, которых мы пригласим из разных городов и кочевий? Если нет, каждый, кто решит отказаться, будут выделены свой дом в Истаиле и щедрое содержание». «Я останусь», — первой сказала Зара. Аня кивнула. В ней она и не сомневалась. Зара оказалась сообразительной и быстрой, и уже помогала Ангелине, исполняя мелкие поручения. Девушки задумались. Кто-то живо обсуждал предложение между собой. Большая часть из них останется, конечно, и Аня была рада этому. Нани Шар, смешные и наивные, привязались к ней, но помимо этого они стали бесценным источником информации о жизни народа песков. Их щебет веселил ее, а бывшая близость с Норией совершенно не беспокоила. Ангелина даже не вспоминала об этом. Она была слишком занята для того, чтобы тратить время на ревность, и слишком хорошо знала, что значит для мужа. В последнее время правописанием и чтением с Нани Шар занималась Таисия, жена Энтери. К ней Аня прониклась приязнью, которая не перерастала в дружбу только потому, что у старшей Рудлок не хватало времени. Тася любила мужа спокойной и чистой любовью и на редких семейных обедах с удовольствием рассказывала о том, как помогает ему в делах лечебных. Сегодня Нории прислал брату с супругой приглашение, и теперь все четверо сидели за столом у широкого окна в семейных покоях, которые раньше были покоями владыки. Пахло фруктами, жареным мясом и специями, а легкий ветерок шевелил лазурные занавески, принося из парка аромат сладких цветов и зелени. Тася пересказывала слухи, что продолжали появляться среди суеверных жителей песков. «Говорят, что великая колдунья, которая пленила могучего владыку...» «Или которую пленил владыка, болтуны в этом расходятся», — уточнил Энтери. «Имеет множество глаз по всему телу, которые ночью превращаются в звезды, и поэтому она видит все происходящее в стране. А еще служит ей тысячи духов, поэтому она успевает не только сделать тысячи дел, но и объезжать владения мужа на огненном верблюде размером с гору». Нори слушал и улыбался, тепло глядя на Ани, и она усмехалась в ответ. Он только ночью вернулся из Тайтаны с дипломатической делегацией, да и уставший упал рядом с женой спать. А поутру проснулся, прохладный и горячий от нетерпения, огладил широкими ладонями, разогрел губами, заставил смеяться и выгибаться от скольжения красных волос по животу и бедрам. И распалил ее так, что невиданное дело снова впервые за много дней над песками прокатилась не простая, а вызванная ими гроза. А завтрак и все дела пришлось отложить часа на два. Тело до сих пор ныло и помнило удовольствие. Но приходилось заставлять себя работать. «Только огненного верблюда мне и не хватало», — невозмутимо резюмировала повелительница тысячи духов, когда Тася закончила говорить. За резными ставнями окон согласно тявкал Терсили, чирикали Анадари, по белым стенам с лазурными изразцами, нагретыми солнцем, потрескивая и вереща, бегали огненные саламандры, для которых Нори приказал устроить небольшую круглую печь в саду, чтобы было откуда появляться и куда уходить, и подкармливать их ароматическими маслами. Аня под страхом изгнания запретила огнедухам спускаться ниже человеческого роста, а в парке ниже уровня деревьев. Не дай боги, кто из слуг наступит и будет испепелен или начнется пожар вокруг дворца. Огневики пищу и внимание отрабатывали сполна, ночью зависали в коридорах и над дорожками парка, освещая их и сопровождая охранников. Нори рассказал о последних новостях, которые узнал в Тайтане, о делах в Рудлоге и победе Дарманшира над иномирянами, о войске, которые эмираты послали в Рудлог, когда за окнами раздался приглушенный гул. Недалеко от дворца, меж зеленых деревьев, как раз там, где в парке была установлена круглая печь, на глазах обедающих поднялся в воздух тонкий столб огня, закрутился смерчем и соткался в маленькое сияющее пятнышко. «Это что-то новое», — тревожно сказала Аня, подойдя к окну. За ней встали и остальные, а она повернулась к Нории. «Это не опасно?» Он присмотрелся и улыбнулся. «Нет, Аня, это тоже огнедух». К трепещущему пламенному пятнышку огненными лентами рванулись со стен саламандры, закружили в воздухе искрящимися бабочками, заметались над пышными кронами, словно что-то обсуждая, а затем роем бросились к окну, у которого стояла Ангелина. Зависли метрах в двух от нее. На владычицу пахнуло жаром, а из скопления пылающих шаров вырвалась крошечная птица, удерживающая в лапах бутылку коньяка. Нори гулко засмеялся. «Кажется, я знаю, откуда этот подарок». Птица, медленно подлетев к Ангелине, требовательно загудела, несколько раз ткнулась в ее руку, лежащую на подоконнике. Огнедуха трудно было не понять. Аня перевернула ладонь, и в нее упала бутылка, странно легкая, а маленький гонец кувыркнулся в воздухе, словно кланяясь, и понесся обратно в парк. Ангелина с удивлением поднесла подарок глазам, а затем потрясла его вниз горлышком и взяла в руки выпавший на пол скрученный лист бумаги. «Это от моей сестры Марины», — сказала она, быстро пробежав письмо глазами и чувствуя, как легче становится на сердце от добрых известий и привычной ироничной Марининой манеры выражаться, хотя даже в нескольких строках ощущалось, как та устала. «И как я не догадалась использовать духов для связи! Сестра сообщает, что Дармоншир выстоял и переходит в наступление. У нее есть просьба». Аня повернулась к Нори и передала ему письмо. «Наверное, нам пора», — понимающе проговорила Таисия, взяв мужа за руку. «Нет, ничего сверхсрочного, тем более это в какой-то мере касается и Энтери», — пояснила Ани. «Марина организовала госпиталь в Дармоншире и пишет, что им катастрофически не хватает виталистов, просит драконов помочь». «Эту помощь я могу оказать», — тяжело пророкотал Нори. «Энтери». «Я полечу», — кивнул брат владыки. «Мы», — добавил он, увидев укоризненный взгляд жены. «Сегодня поговорю с теми, кто живет в Истаиле», — продолжил Нори. «Завтра мы сможем дать ответ Ани Эна».